Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 сентября. Луб-брусничник. Святой Луб жил в царствовании императора Максимиана 3-4 века. В народе день святого Луппа, на Руси его звали Лупом, получил название брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, начинались первые заморозки. Лупов мороз морозит нос, шутили старики, и добавляли: лупинские морозы на овес садятся, брусникой сластятся. Задолго до рассвета поднимались в этот день люди. Небо на востоке еще только серело, а уже тянулась вереница деревенских старателей с коробами да корзинами к ближайшему лесу, чтобы первыми успеть на открытие новой ягодной страды. А как не спешить? Клюква, ягода да брусника поспели, земле кланяться велят. Шли, как правило, споро, молча, лишь время от времени зябко поводя плечами да дыша на онемевшие от холода руки. Но подобной неприятности можно было избежать, если до восхода солнца продержаться. Под его, пока еще по-летнему жаркими лучами, быстро согревалась земля, без всякого сожаления скидывая с себя серебристую вуаль, сотканную за ночь работягой инеем. А у ягодных старателей, добравшихся до лесных кладовых, новая забота появлялась: исхитриться клюквы набрать и с дедушкой Бали башкой не встретиться. Этот дух осеннего леса, поставленный болотными ягодами заведовать, хоть и не отличался злобным нравом, но, видимо, очень от одиночества страдал. Бывало, встретит он горемыку ягодника, присядет с ним на кочку и, ну, о своей нелегкой судьбе рассказывать. Тот заслушается, сочувствовать начнет, да и не заметил, как день ночью сменился. Пойди теперь, найди дорогу-то домой. По другим преданиям, лесной дух, отвечающий за болотные ягоды, представлялся неуклюжим человечком с большой головой, одетым в лохмотья. Он прикидывался немощным старичком, выходил к ягодникам и просил помочь найти утерянное лукошко. Если кто-то поддавался на уговоры и, стараясь найти пропажу, наклонялся, Бали-башка вскакивал ему на плечи, хватал за голову и начинал водить по лесу. Такая встреча грозила сильными головными болями, а бывало, что загонит ягодника лесной дух в трясину, откуда тот мог уже и не выбраться. А как без ягод возвращаться, обидно! Их осень немало припасла, ступить негде. Ягоды использовали по-разному. Пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из брусники применяли при простуде и туберкулезе. Из листьев варили чай, помогающие при болезнях кишечника и печени. По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заолели, то с жатвой нужно было спешить. Мужики говорили: не соберешь овес, наглотаешься слез. Торопились убрать и лен. Крестьяне различали три стадии развития этого растения. 2 недели цветет, 4 спеет, на 7-ю семя летит. На лупа лен лупится, говорили люди. В этот день примечали: если на лупу журавли на юг потянули, зима наступит ранняя. Летят низко, то зима теплая, высоко холодная. А если журавли летят быстро, молчком, жди скорого ненастья. А еще: не будет утренника, заморозка то есть, то ж и в сентябре не заморозит. Братья месяцы.